Фильм «В бой идут одни старики» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титры с названиями киностудии имени Довженко и первое творческое объединение сменяются фотографиями нескольких мужчин в советской летней военной форме, сидящих на табуретках и стульях в небольшой комнате украинской хаты. В руках мужчин музыкальные инструменты. Когда летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось ей сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый клен зеленый лист призной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный. Серия фотографий с исполнителями главных ролей сменяется кадрами военной хроники. Удар большого взрыва поднимает в воздух черную землю, укрытого зеленой травой поля. Советские войска под прикрытием танков идут в наступление. С воздуха их поддерживают истребители. В поле совершает посадку с не до конца выдвинутым с левым шасси истребитель Ла-5 с красными звездами и номером 60 на фюзеляже. Описав дугу и завалившись на левое крыло, самолет замирает. Отодвинув назад фонарь кабины другого самолета, летчик Титаренко, сняв шлемофон, кожаный шлем с наушниками, откидывает голову назад, по лицу стекают крупные капли пота, глаза закрыты. Глубоко вздыхает, переводит взгляд на опершегося на крыло полного механика Макарыча в черном комбинезоне и офицерской фуражке. Стоя у самолета закуривает, Макарыч помогает отстегнуть парашют. Вот это драка была. Затягиваясь. Думал, каюк. Опирается локтем на крыло. Как аппарат? Мирово. Макарыч льет воду из ведра. А! На голову наклонившегося Титаренко. Захожу ему в хвост, а он сзади как елки-палки, хвостом помахал, только и видел. Вынув из-за отворота комбинезона Макарыча небольшое белое полотенце, Титаренко вешает его себе на шею, взяв с головы механика, надевает фуражку. Слушай, ты почему так оторвался далеко? Да понимаешь, показалось, заклинило пулеметы. Ну, давай заправляться. Разговаривает со Скворцовым. В тарелке накладывают вареники, к бакам на крыльях самолетов присоединяют шланги. А он на левом виражике тянет. Да вареники же стынут, товарищ. С вишнями? Да нет, с творогом. Товарищ командир, задание выполнил. Садись, что видел? Видел, как дымил один здорово, а вот как падал, не видел. Не то. Разрешите? Ты что видел? Из первой девятки завалили два лапотника, остальные драпанули. Не то. Вано, что видел? Нас сажали 4 фокера, но мы все же выкрутился и к вам. Я сбил, товарищ командир. Ай-яй-яй-яй, что ты натворил? Придется родителей к директору вызывать. Завтра. Точно. Честное слово сбил. С испугу, наверное. Подразнив вареником. Поздравляю с первой победой. Титаренко подносит его к своему рту. Но, между прочим, Иван Федорович, сбивать самолеты противника – это не подвиг. Это, так сказать, обязанность истребителей, наши будни. А вот что ты видел? На руках Иван Федорович собачка. В бою? Ну да. Не подсказывай. Титаренко строго смотрит на собачку. С автомобиля сходит летчик. Привет, вторая. Дай молочка попить. Живой? Лапку живой. Подломал? 10 пробоин, бак вырвало, а у меня не царапинки. Как говоришь, маэстро, будем жить. Спасибо. Будь ласка. Ну? На груди Титаренко. Так что вы все-таки видели? Блестит звезда героя. Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались. А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села. Нет, а воздух другой. А небо голубее и земля зеленее. Командир, насчет зелени у нас в Сибири. Ну зачем, дорогой, Сибирь? Приезжай по Курьями. Ты там посмотри, что такое зелень. Там гора. Ты Енисей видел? Не видел. А ты Цхенисхаль видел? Поехали. Не видел. Тихо. Жаворонок. Звездой в небо взлетает осветительная ракета, летчики бегут к своим самолетам. Струи от набирающих обороты винтов сдувает оставленные кем-то шахматы с шахматной доски. На борту самолета Титаренко нотный стан и 14 белых звездочек, расположенных в два ряда. Один за одним истребители Ла-5 взмывают в небо. На фоне воздушного боя появляются красные титры. В фильме использованы воспоминания советских военных летчиков, участников Великой Отечественной войны, кинохроника и песни военных лет. Главный консультант – герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Семен Ильич Харламов. Консультант – заслуженный военный летчик СССР Анатолий Леонидович Иванов. Композитор Виктор Шевченко, звукооператор Нина Абрамова. Инструментальный ансамбль, дирижер Ключерев. Режиссер Чернолив, оператор Кондратьев. В молочно-белом тумане облаков идет напряженный бой. Не горячись, ребята, кончай работу, выходим с боя. Всем домой, Серега, уводи руку, Серега, уводи руку. На фоне утопающих в солнечном свете трон деревьев появляется название фильма «В бой идут одни старики». Под деревом у радиопередатчика несколько молодых лейтенантов. На лицах напряжение, рядом стоят чемоданы. Мужчина с погонами капитана. Товарищи летчики, прошу не расходиться. Потом. Подходит к землянке. Капитан Дементьев, ко мне! Дай первую эскадрилью! Товарищ капитан. Потом, потом. Товарищ командир, прибыло пополнение. Что будем делать? Поднимай третью. Есть. Я первый, девятый. Я первый, девятый, отзовись. Я первый, девятый. Нет, это рация слабоватая, не потянет. Слабоватая. Достань сильную. Так это в дивизии. Так вырви в дивизии. Ты же сядься, не балалайка. Есть. Маэстро, отзовись. Маэстро. Маэстро, я первый. Один за другим приземляются самолеты. Подбегающие механики, держась за концы крыльев, разворачивают самолеты на месте, хвостами к лесу. Высокий Скворцов с решительным строгим лицом, высоким лбом, будто бы высеченными из камня чертами лица, подойдя к Макарычу, берет из его руки дымящуюся папиросу, глубоко затягивается. Не заметивший этого, механик потерянным взглядом смотрит вниз. Со сложенными на груди руками и дымящейся между пальцами папиросой проходит Вано. У него орлиный профиль, голубые глаза, круто изогнутые брови. На краю летного поля из стороны в сторону ходит командир полка. У него светлые волосы, широкое волевое лицо. На погонах майора одна среднего размера звезда под вертикальным винтом с двумя горизонтальными оперенными крыльями. Взяв наполненное водой ведро, Макарыч, сделав два шага, ставит ведро на землю. У него сильная грузная фигура, крупные черты лица, спрятавшиеся в тонких морщинах грустные глаза. К командиру полка подходит капитан. Командир, чудес не бывает. Уже 30 минут прошло, как у него кончилось горючее. Может, займемся пополнением? Их надо распределить по эскадрильям. Живых к живым всегда распределить успеем. Товарищ гвардии майор, в дивизию выпросил новую комедию «Джордж из Дзинки Джаза». Дали нам, а 125-й полк перехватил. Это, доложу вам, грабеж. Что перехватил? Из Дзинки Джаза. Какого джаза? Из Дзинки. Командир полка смотрит в сторону. Марш! Почему все на КП торчите? Взяв чемоданы, молодые лейтенанты уходят. На ужин всем. А тебе что, особое приглашение нужно? Подходит к стоящему спиной Скворцову. А, это ты, Сергей. Он приказал мне водить всех. А я ведь ведомый. Я не должен был оставлять его одного. Не казни себя. Приказы надо выполнять. Знаю. Иди на ужин. Окруженное лесом, поросшее травой летное поле освещается пробивающимися сквозь свинцовые тучи розовыми лучами заходящего солнца. К стоящему на краю поля Макарычу медленно подходит командир полка. Заложив держащие фуражку руки за спину, смотрит вдаль. Вечер завтра будет. Наверное. 47 минут. Мне надо штуцер поменять в движке. Макарыч горько сглатывает. А кладовщик не дает. Часто моргает. Пожалуйста, прикажите ему. Командир полка переводит взгляд настоящего к нему спиной Макарыча. Ты бы все тянул, дотянул своим Алешке. Так весь полк без запчастей оставим. Ладно, скажи, что я приказал. Джордж из Зинки Джаза привезли. Камени, говорят. Да. Опустив голову, командир полка уходит. Так и ни разу не посмотревший на него Макарыч продолжает неотрывно глядеть в свинцовые тучи неба. Столовая. Ладно тебе, будет. Женщина в военной форме. Свободно? Занято. В руках поднос. Между Вано и Скворцовым пустует место. Разрешите? Сказал уже занято. Слушай, пойдем. Перед грустными летчиками стоят полные тарелки с нетронутым борщом. Летящий над летным полем мистер Шмидт БФ-109 выполняет бочку. Столовый суматоха. На боку фюзеляжа мистера Шмидта белой краской нарисован дракон, самолет приземляется на поле, в руке Макарыча березовая дубина. Фонарь кабины откидывается в бок, сзади к самолету медленно подходит Макарыч. Вылезший летчик снимает шлемофон, это гвардии капитан Алексей Титаренко. Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул не глядя. Можешь за хвост подержаться, дракон уже не кусается. А я для нашей девятки штуцера выбил. А девятка тю-тю. Собрав с лица, стряхивает с ладони пот. Все прилетели. Макарыч поднимает большой палец. Так чего ж ты мрачный? Девятку жалко. Сидя на пассажирском сиденье открытого двухместного внедорожника «Виллис», подъезжает командир полка, выйдя из автомобиля, строго оглядывает немецкий самолет. Товарищ командир, при выполнении боевого задания был сбит. Через линию фронта не дотянул, плюхнулся. Выручила пехота, как раз атаковали. На аэродроме подскока ребята мессер подарили. Новенький. Бросив взгляд на мистер Шмидт, пристально смотрит на командира полка. Здорово, батя. Тот улыбается. Здорово, черт везучий. Хлопнув по плечу, заключает Титаренко в объятия. И парашют, тю-тю. Подбежавшие летчики обнимают Титаренко. Просторное помещение столовой. Все, вторая репетировать. Пошли. Все, кто отличает ноту до от ноты фа, за мной. Летчики идут к инструментам. Ох, уж это самодеятельность. Личный состав должен отдыхать. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Титаренко. От винта. Дирижирует. Берет трубу. Делает жест зрителям, те подпевают. Thank you. Солнце низко над горизонтом, рядом со стоящими на поле самолетами механики. Кто-то, подняв кожух, осматривает двигатель, кто-то в кабине другого самолета. Двое механиков несут продолговатый деревянный ящик. Лейтенанты... Понимаешь, председатель колхоза. Один подкидывает крышку от котла. Смирно! Вольно! Другой жонглирует. Детский сад, да не пополнение. За мной! Проходя, офицер перекрывает кран, сделанный из досок душевой кабины. Кабина заканчивается на уровне груди. Струя воды становится тоньше. Дам по шее. Чем занимаемся? Маленький ремонт, товарищ командир. Лейтенант с намыленным лицом поворачивается. А по шее не хочешь? Ой! Увидев Тидоренко, садится. Извините, товарищ капитан. Выпрямляется, гвардии, стряхивая капитан. Капли. Так точно. С формы. Гвардии, товарищ капитан. Тидоренко подходит к стоящему на руках лейтенанту. Встав на ноги, тот... Здравия желаю, товарищ командир. Вытягивается. Тренируешься? Струнку. Так точно. Тидоренко надевает на лейтенанта свою фуражку и куртку, как на вешалку. Делает фляг вперед. Развивает вестибулярный аппарат. Снимает с лейтенанта фуражку и куртку. Тренируйся. Лейтенант провожает Тидоренко восхищенными глазами. Смирно! Лейтенанты! Вольно, казаки! За спинами передают друг другу крышку от котла. Так что там нового на музыкальном фронте? На Сольницком-Полянском. Слышали? Синий платочек. Ясно. Землянка. Хорошая песня. Разрешите стать в строй? Разрешаю. А что это вы там напевали? Трям-там-тарадам, ти-дари-дари-дарам. Смуглянку, товарищ командир. А ну, напойте слова, знаете? Да не робей, смуглянка, ты же истребитель. Значит так. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Товарищ командир, прошу зачислить меня в вашу вторую эскадрилью. И меня, и меня. И нас. Титаренко идет вдоль строя. Какое училище? Оренбургское, ускоренный выпуск. Взлет-посадка, ясно. На чем играете? Смуглянка широко улыбается. В каком смысле? В музыкальном. Морщи лоб и опустив уголки губ. Ни на чем. Смуглянка мгновение опускает глаза. Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан. По-моему, он с мухами. Что-что? Какое училище? Дутар. Оренбургское училище. Показывает. Товарищ капитан, дутар. Жест. Я его с собой привез. Перебираемых струн. Арфа. Высокий лейтенант. Но музыку не терплю с детства. Тем более война. Война – это все... Машет рукой. Приходящее. А музыка – вечно. Тоже говорил мой папа. Между прочим, выдающийся профессор палеоботаник. Из вундеркиндов, значит? Лейтенант смотрит из-под лобья. А я, между прочим, не в филармонию пришел наниматься, а драться. Младший лейтенант Антонов. Я. Длинный строй лейтенантов. Первая эскадрилья. Есть. Рядом строй механиков. Младший лейтенант Заиров. Я. Вторая эскадрилья. Есть. Младший лейтенант Сагдулаев. Я. Вторая эскадрилья. Сагдулаев улыбается. Есть. Младший лейтенант Щедронов. Я. Вторая эскадрилья. Смуглянка широко улыбается. Есть. Завтра, от силы послезавтра, война кончится. Первая эскадрилья. Есть. Как только узнают о нашем пополнении, разбежится Люфтваффе. Кто куда? Третья эскадрилья. Есть. Орлы. Волки. Вся. Курсант, лейтенант Александров. Да что ты стоишь? Вторая эскадрилья. Есть. Равнять! Ирра! Товарищ командир! Отставить! Отставить! Вот ваши кони. Можно. Вот ваши няни-механики. Знакомьтесь. Ну, орлы. Кто из вас Александров? Я, лейтенант Александров. Я ваш механик. Да, хорошо. А машин полку хватает? Не бойся, без лошадным не будешь. Механик обращается к Вано. Лейтенант, возле самолета не курите. А я не затягиваюсь. Нет, все равно, ребята, отойдите, пожалуйста. Что, не нравлюсь? В лице механика напряжение. Что вы на меня так смотрите? Ты у меня пятый. Ну что ж, собрать тебя по крылатому строю. Посмотрим теперь, как вы поете в воздухе. Кто из вас самый смелый? Ну, смелые здесь все, а самый опытный. Разрешите взлет? Товарищ командир, ракета. Догнав, Титаренко забирается в кузов грузовика. В блиндаже. За Днепром на плацдарме немцы атакуют и теснят наши войска. Туда срочно переправляется подкрепление. Авиация противника рвется к переправе. На подходе полсотни юнкерсов. Ни одна бомба не должна упасть на переправу. Идем этажеркой. Соломатин прикрывающий. Ясно, как всегда. Титаренко в атакующей группе. Есть. Колосов, я иду с тобой. На подходе не болтать, ни одного слова в воздухе. Я же тебе говорил. Тебя, между прочим, тоже это касается. Никаких анекдотов. Ясно. Это у него нервные. Все, вылет через 12 минут. Пацанов не брать. В бой идут одни старики. А мы? Улетного поля. Возьмите и нас. Не подведем. Да не спеши ты. Затянувшись, Иван Федорович. На твой век хватит. Бросает папиросу, он невысокий, коренастый, узкие юношеские усики на круглом лице, бежит к самолету под номером 22, механик отдает честь. Самолеты двойками взлетают. Одномоторный Л-5, выкрашенный в темно-зеленый цвет, винты трехлопастные, прямые крылья расположены в 1/3 от носа фюзеляжа, в нижней плоскости имеют размах 10 метров, длина фюзеляжа 9 метров, фонарь кабины пилота расположен в верхней части фюзеляжа. Мимо. Смуглянка и Александров. А я ударю... С планшетами. Спасибо, Петров, занимайся своим делом. 6. Есть. Проходит капитан. Попал. Сагдулаев колет дрова. А вам что? Выпрямляется. Делать нечего. Истребители. Изучайте карту района боевых действий. Вон, как люди делают. Показывает в сторону стола. Б-5. Потопил. Потерев руки, Александров встает, запрыгивает на спину смуглянки. Ура! На него сзади прыгает Сагдулаев, троица заваливается кучей малой. Смирно! Больно. Ну, я тебе сейчас... Бегут за подшутившим лейтенантом. Самолеты двойками приземляются. Заглушив мотор, Титаренко сбрасывает с плечей широкие ремни парашюта, опершись руками на край открытого фонаря, прыжком выбирается из кабины. Как аппарат? Что с пушкой? Позывная оружейника была в порядке. Макарыч убегает. Товарищ командир, задание вы... Потом. Махнув рукой, Титаренко идет к севшему за ним самолету. Сняв парашют и шлемофон, Борцов бросает их на крыло. Отойдя от самолета, стоит, прижав руку к рту. Подходит Титаренко. Почему вышел из боя? Опять заклинило? Заклинило. Подавай в трибунал, командир. Скворцов уходит. Алешка, пушка-то в порядке. Ты выстрелил. Все, до железки. Макарыч протягивает фуражку. Ну ладно. Взяв, Титаренко. Ладно, Макарыч. Отдает шлемофон. Что, пощипали? Резко обернувшись, Титаренко смотрит вслед Скворцову. Хуже. Посмотрев в ту же сторону, Макарыч пожимает плечами. Александров. Вы что, не ужинали? Дирижирует. А ты что, озверел? Тяжело в учении, легко в бою. Тоже мне маэстро нашелся. Спокойно. Сначала и... Быстрым шагом Титаренко идет прочь от части. Вечер. На берегу под обрывом у костра Скворцов, рядом ребятишки, достав из золы, передают одному печеную картофелину. Вот это собака, что коли немцы пришли у село, то всех собак перестреляли. А цього Люба так ховали, що він зовсім гавкати не вміє. У ребят в руках по печеной картофелине подходит Титаренко. Добрий вечір в вашій хаті. Картоплі дасте? Сідайте. О, як звуть цього волкодава? Як вас? Алешка? Щекотит девочку. Ах ви. Солдат в плащ-палатку с ружьем на плече. Эй, вы, гасите огонь! Солдат! Я? Ты сменился? Так точно. Давай, ребята. Отведи ребят в столовую, пусть накормят. Есть! Пошли, ребята! Ребятишки вереницей следуют за улыбающимся солдатом. Идущий первый мальчик несет на руках щенка. Дождавшись, пока солдат и ребята скроются из виду, Скворцов садится рядом с Титаренко. Достав из-за бревна, поднимает бутылку с темно-красной жидкостью. А приходим? Взяв бутылку. Обойдемся без подогрева. Титаренко ставит ее на землю. Ясно. Скворцов отворачивается. Серьезный, значит, разговор намечается. Снова смотрит. Что с тобой, Сережа? На Титаренко. Ты же истребитель. Резко отворачивается. Все, что ты скажешь, Лешка, знаю. Кончился истребитель, Леша. Все. Я трус, командир. Серега. повернув голову к командиру, встает, сделав несколько шагов, оборачивается. Помолчи, Леша. Обхватив себя за плечи. Помолчи. Прижимается спиной к склону обрыва. Сломался я. Ты фонари помнишь? Болтуны привыкли говорить, немец трус. Немец боится лобовой. Обязательно отвернет. А мой не отвернул. Да так, что плоскости поотлетали. Крылышко влево, крылышко вправо. Очухался на земле. Як догорает, а у меня перед глазами черешня цветет. Работаем на износ, Серега. Знаю, Лешка, знаю. Но поверь, клянусь матерью, я несознательно из боя выходил. Машину чувствую, руки на месте. Рвусь в бой. А как... Вскинув руку, прикрывает лицо локтем, опускает руку. Вспыхнет. Очнулся. Бой черти где, а я вывалился. Наверное, выжить хочу. От войны не уйдешь. От себя не уйдешь. Вот что страшно. Скворцов наполняет грудь глубоким вдохом. Выдыхает. Подавай в трибунал, командир. Достает из нагрудного кармана сложенный в четверо листок бумаги. Вот рапорт о списании. Передав рапорт, Титаренко садится напротив. Куда? В пехоту. Развернув лист, Титаренко читает. К чертовой матери! Едва заметно кивает. Штрафбат! Титаренко коренастый. К чертовой матери. Круглое лицо, курносый нос, густые вихрастые темные волосы. А кто ж сбивать Бубновых будет? Я с желторотиками, да? Пристально смотрит в глаза Скворцова, отведя взгляд, тот смотрит на огонь. Поднявшись, Титаренко подносит рапорт к костру, край листа загорается, сев, командир держит его в руке. Вот это... Скворцов. Все, что я для тебя сделать могу. Утыкается лицом в руки, Титаренко бросает... А помочь? Лист в огонь. Знаешь, Серега, в жизни бывают минуты, когда человеку никто не может помочь. Рождается сам и умирает сам. Пристально посмотрев на Скворцова, поднимается, быстрым шагом уходит. В блиндаже. На погонах мужчины три звезды полковника авиации. Ну ладно, хозяин чаем не угощает. К делу. Давай карту. Кладет руку на плечо Титаренко, тот достает из-за голенища сложенный лист бумаги. Ты себе планшет когда-нибудь заведешь или тебе подарить? А в бою сапог надежнее. Ну, то в бою. Так. Возящийся с буржуйкой командир полка, подойдя, опирается на стол. По сведениям партизан, противник перебрасывал к нашему плацдарму большую группу танков. Сведения не проверены. Так что лети, ходи по крышам, заглядывай в стволы зениток, а танки обнаружь. А вы знаете, давайте я над трофеей слетаю. На мессере? Свои же могут хлопнуть. Да, там я зато пройду, как у себя дома. Ну а что, это мысль. Полковник кивает командиру полка. А своих мы предупредим. Командир полка подходит к двери, ему на ухо... Прощупай вот этот лес. Шепчет капитан. Заходить будешь со стороны противника. Ясно. Выйдешь у Некрасовки. Стоя за спиной полковника, командир полка... Ну только смотри, без фокусов. Показывает... Я тебя знаю. Титаренко жест. Никуда не влезать. Рукой вниз и грозит кулаком. Себя не обнаруживать. Задание ясно, разрешите выполнять? Вернуться живым. Есть. Успеха. Убрав карту за голенище, Титаренко уходит. Ну что, Иван, пойдем проверим пополнение. Василий Васильевич, может, чаек готов? Чайку? Чаек, да. Ты что ж думаешь, пока мы будем тут чаи гонять, с полосы успеет убрать разбитый самолет? Лопять с подлобным шасси и погнутым винтом, Титаренко отчитывает Александрова. Слаба! Под руководством Макарыча механики крепят самолет тросом к гусеничному трактору. Да выключите его к чертовой матери! Смотрящий вниз Александров глубоко вздыхает. Он высокий, у него вытянутое, немного мальчишеское лицо, длинная шея. Ругом к чертовой матери, чтобы я тебя не видел! Титаренко подходит к вытянувшимся Сагдуаеву и Смуглянке. Поправив ремень, быстрым шагом подходит к стоящей рядом группе летчиков. Вздохнув, проводит рукой по подбородку. Я на задание. Этих под твою ответственность. Гоняй до седьмого пота. Я? Именно ты. Не знаю, товарищ командир, не знаю, товарищ командир. Взяв папиросу, прикуривает от папироса Алябьева. Резко оборачивается. Кузнечиков ловит. Александров на четвереньках пилоткой ловит кузнечиков. Поймав, разжимает ладонь, кузнечик выпрыгивает. От полетов отстранить, 100 грамм не давать, назначить дежурным, вечным дежурным по аэродрому. Титаренко оборачивается. Кузнечик. Летчики перестают смеяться. Куда ж лететь-то? Вперед на запад. В такую погоду. Макарыч, в ставке Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов, некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят. Ставки Гитлера все малохольные. У мистера Шмидта, застегнув на Титаренко парашют, Макарыч выпрямляется, сняв с головы летчика фуражку, надевает на свою голову, сжав, встряхивает кулаки. Выпрямляют пальцы, у обоих выходит по два. Макарыч улыбается, крестит спину садящегося в кабину Титаренко. От винта! Есть от винта! Спохватившись, отбегает, убирает закрывающие крылья ветви деревьев. Казав жест разводимых друг над другом в стороны ладоней, Титаренко закрывает колпак кабины. Быстро разогнавшись, самолет взлетает, Макарыч машет ему вслед снятой фуражкой. Самолет пролетает над сидящими под деревом летчиками. Вот дает, а? Такую погоду. Что положено и Питеру не положено. Товарищ старший лейтенант, мы еще сегодня будем летать? На сегодня дров достаточно. Учите мочасть. Скворцов уходит. Дай, друг, на счастье лапу мне. Александров. Да не унывай, кузнечик. Держит собачку. Пока подежуришь, а КМС-ка отойдет. Скажи спасибо, что этим окончилось. Шекспир по этому поводу сказал, откуда он взялся. Начальство, наверное. Приземляется биплан У-2. О, солдатская заповедь. Получивший кличку кузнечик, Александров поднимается на ноги. Подальше от начальства, поближе к кухне, потопали. Обернувшись, смуглянка замирает, широко улыбается. Ребята. Обернувшийся Сагдулаев улыбается. Стоя на нижнем крыле самолета, расставив руки в стороны, потягивается стройная невысокая девушка Маша. У нее светлая кожа, собранные сзади темные волосы закрывают уши. На земле стоит Зоя, она постарше, с широкой фигурой и красивым смуглым лицом. Передав собачку Иван Федоровичу, кузнечик идет к девушкам. Простите, это почта? Опершись на двигатель. Или военторг? Кузнечик. Ай. Заблудились, девочки? Отдергивает руку. Ой, собачка. Здороваться надо, мальчики. Здрасте. Идем. Девушки одеты. Существенное замечание. В комбинезоны. Товарищи летчики, ставлю всем на вид. Ясно, командир. За мной. Раз, два, взяли. Девушки пытаются приподнять хвост самолета. Ну? Не получается. Пардон. Извините, это дело мужчин. Иван, работай. Есть. Работай. Взяв за плечо, кузнечик отводит Зою. Взяли? Ну, где здесь продеваются нитки? Ну, это ведь летающая швейная машинка. Зоя толкает самолет за крыло. Толкай. Посмотрел бы ты, как нас сегодня мессеры гоняли. Ах, вы еще и летаете? Помогая толкать, Сагдулаев случайно кладет ладонь на Машину руку. Простите. Ничего. Толкают плечом к плечу. Дорогой ты наш У-2. Работяга, кукурузник. Ну ничего, когда-нибудь мы тебе поставим памятник. Остановившись, оба выпрямляются. Спасибо. Не стоит. Приоткрыв рот, Маша смущенно отводит взгляд. Вы москвичка? Да. А, соседи! Первая эскадрилья ко мне. Из соседнего полка ночники прибыли. Как долетели? Кстати, Петя. Очень приятно. Хорош! Привет, боевые подруги. Что у вас, девушки? Бензопровод перебило. Бензопровод? А между прочим, наши механики вашу этажерку в момент. Кстати, Петя. Зоя жмет протянутую руку. Спокойно. Подойдя, Иван Федорович. Не верите? Я вам хочу сказать. Между прочим. Отстраняет Петю. Это гости второй эскадрильи. И лучшие механики находятся здесь. Уводит. Как и наше традиционное гостеприимство. Зою. Так что гуляй, Вася. В крутом пике на аэродром заходит мистер Шмидт. Мессер! Спокойно. Это свои. Это маэстро. Кузнечик машет рукой, в нижней точке пике самолет сбрасывает бомбу. В нескольких десятках метров поднимаются фонтаны земли, летчики разбегаются. Прыгают в траншею, там, где они были мгновение назад. Землю пересекает пулеметная очередь. Стоящие у крыла У-2 Сагдулаев и Маша, не замечая всеобщей суматохи, увлеченно беседуют. Мистер Шмидт улетает. Из траншеи выпрыгивает собачка. Александров, Петя и еще один летчик нерешительно выглядывают ей вслед. В хате. После тяжелых и изнурительных боев, когда идешь в атаку лоб в лоб, когда перед глазами мелькает перекошенное лицо немецкого аса, когда видишь... Ходит у занавески. Заклепки на вражеских самолетах, нам, истребителям, необходима эмоциональная разрядка. И в этом нам помогает музыка, ибо все приходящее, а музыка вечна. И как сказал Шекспир в 18-м сонете... Замирает с открытым ртом, девушки в военной форме выходят из-за занавески, на груди Зои три ордена. Здрасте, мальчики. Здрасте, девочки. Так что сказал Шекспир? Да. И не в 18-м, а в 19-м? 19-м. В 19-м сонете Шекспир сказал... Гуляй, Вася. Потопали. Лейтенанты идут к двери. Эй, ораторы! Ну и дисциплинка. Куда же вы без разрешения старшего, тем более и собственной хаты? Где же ваше традиционное гостеприимство? Истребители. Да, товарищ первый, подтвердилось. В блиндаже. Обнаружили. Там, где мы и предполагали. Нет, точно летал. Сколько раз летал? 4 раза летал, по головам ходил. Там еще 4 раза летал. Наглец. На белом коне. Генерал такой сидит. И погон успел рассмотреть. Ну, вылетаем немедленно. Низковато шел. Василий Васильевич, поехали. Первый ждем. И провожаем. Ну, спасибо. А ты, маэстро, готов дырочку? Показав на грудь Титаренко, полковник выходит. Светлая форма на спине Титаренко потемнела от пота. Сев расстегивает ворот, ну, открывает Валя, коробку папирос Казбек. Давай мы батиного Казбека. Ты знаешь, по-моему, Прохоровка у меня есть на аэрофотосъемке. Сейчас пойду в лабораторию проверю. По-моему, точно есть. Капитан выходит. Затянувшись, Титаренко устало опирается головой на руку. Ну как хозяева принимали? Сиди, сиди. Да нормально. Но наглецы. А все ты мне, милый друг, доложил. Все. Табак хороший. Хороший. А дальше? А ты представляешь, как в оперете. Танки. А вот этот на белом коне как мне ручкой. Ну ты... Показывает ладонью вниз. Ну я разочек махнул. Слушай, ну надо же было наказать. Это не 41-й. Тебе было приказано не раскрывать себя. Так хрен с ним. А чё же он, гад, на белом коне еще так? Я тебе эту белую лошадь еще вспомню. Решите идти, да. Вот так пойдешь сам. Не понял. Ай, люди пошли. Не пригласишь моего друга и командира. Куда? Да сейчас же весь полк рвется во вторую эскадрилью. Работает патефон. Утомленное солнце нежно с морем прощало. В этот час. Разрешите? Летчики поочередно танцуют с улыбающейся Зоей. Разрешите? Сидя у окна, командир полка и Титаренко курят. Маша сидит между Сагдулаевым и Кузнечиком. Разрешите? Ты знаешь, я хотел тебе сказать одну вещь. Если вот... Понял. Встав, Кузнечик отводит смуглянку, отойдя, тот садится у печи рядом со старушкой в шале. Бабушка, пойдемте танцевать. Так куды там? А что, мы сейчас с вами такую барню врежем? Так вони ж не танцуют. Слушай, а чего это мы с тобой не танцуем, а? Мы с тобой свое танцевали. По-моему, еще в Испании. Нет. Титаренко решительно поднимается, затянувшись, выбрасывает папиросу в окно. Разрешите? Оправив форму, подходит к Зое. Разрешите, товарищ командир? Кивнув, Титаренко, Кузнечик начинает танцевать с Зой. Видал? Летать не умеют. Стрелять тоже пока не умеют. Но орлы. Да. Встав, подходит к патефону. Все сюда. Задвигает занавеску. Зоя садится на предложенный командиром полка стул. Все это красиво, но это общепотребительская кооперация. Кому что нравится. Дорогие гости второй эскадрильи, прошу в малый зал нашей филармонии. Занавеска отодвигается. Занавес. Скворцов с аккордеоном, Алябьев с баяном, Иван Федорович с барабаном. У второй поющей другой профиль. Мы считаем, что песня как география. Вот Зоечка из Сибири, край суровый, могучий, и песни такие же. Ревела буря, гром гремел. Вано, Грузия, горы и ритм такой кавказский. Вано! Вано стучит по корпусу гитары. Ну, а я из Таврии, юг Украины. Степь ровная, как стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи, млечний путь по-русски. І пісні такі ж безконечні, як степь. Підняв палець, на мгновение задумується. Ой, у лузі, лузі червона калина. Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. И вот теперь вы услышите лучшего солиста первого украинского, бывшего воронежского, будущего солиста Большого театра. Очень большого. Очень большого театра. Старший лейтенант Скворцов. Скворцов смотрит в сторону. Ніч яка місячна. Командир. Скворцов отрицательно качает головой. Подняв палец, Титаренко чешет лоб. По техническим причинам отменяется. Девушки переглядываются. Маэстро, маэстро, маэстро, я знаю. Смолен. Но смотри. Ну. Новинка сезона. Арфы нет, возьмите бубен. Кидает. Бубен. От винта. Кузнечику. Когда летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый клён зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клён зеленый, да клён кудрявый, раз кудрявый резной. Кудрявый клён зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клён зеленый, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. В дверях летчики первой эскадрильи. А смуглянка, молдаванка отвечала парню лад. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Титаренко недовольно оборачивается хлопающим летчиком первой эскадрильи. Товарищ гвардии майор, разрешите обратиться к товарищу капитану. Обращайтесь. Петя кивает Титаренко. Добрый вечер. Подходит к Зое. Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое. Спасибо. Пожалуйста. Первая у нас молодцы. Если фокер или мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая. Взмахивает из-за головы. Раз кудрявый клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, раз кудрявый резной. Старушка смахивает со щеки слезу. Предвечернее темное небо, солнце закрыто фиолетовыми облаками. Летчики провожают идущих по полю девушек. Стоглаев и Маша идут рядом в нескольких метрах от остальных. На девушках комбинезоны, в правой руке Маша, покачивая, держит шлемофон. Справа от Зои идет командир полка, слева Титаренко. Зои и офицеры останавливаются. Подходит механик. Товарищ командир полка! Докладываю. У-2 готов. Спасибо. Заводи. Есть! Зоя одаривает командира полка, и Титаренко широкой доброй улыбкой вздыхает. Ну вот и все. Сделав несколько шагов вперед, остановившись, оборачивается. Протягивает вперед обе руки. Командир полка и Титаренко жмут их. А все-таки ему левую. Вытянувшись, командир полка и Титаренко отдают честь, приставив пальцы разжатых ладоней, поднятых правых рук, к козырькам. Зоя идет к самолету, стоящий позади Скворцов снимает пилотку. Стоя лицом к лицу, Маша и Сагдулаев неотрывно глядят в глаза друг друга. Ветер от винта развивает волосы Маши. Сидящая в кабине Зоя зовет Машу, повернувшись вперед, разводит руки. Перед ее лицом Макарыч держит букет полевых цветов. Приняв букет, целует Макарыча в щеку. Сагдулаев и Маша, кивая, что-то говорят друг другу. Сидящие в кабине девушки, обернувшись, машут летчикам. Набрав скорость, У-2 поднимается восхищенной ракетой ночное небо. Жуя, кузнечик медленно подходит к Сагдулаеву, встает рядом. Ромео из Ташкента загрустил. Джульетта в кукурузнике умчалась. Товарищ лейтенант, перестань, пошли. Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу. Слушай, я не знаю, какой мы с тобой подвиг совершим, но то, что эта девочка на войне, это... Кузнечик кладет руку на плечо Сагдулаева. Над аэродромом пролетает двойка самолетов. Краски не хватает. Макарыч через трафарет рисует на фюзеляже звездочки. А как у вас? Рядом механик Сагдулаева. Может пригодиться? Макарыч предлагает трафарет. Краску оставь! В блиндаже. Нет там никаких танков. Я капитану Титаренко верю как себе. И я верю. Но штурмовики летали, соседи работали. Пусто! Танков не обнаружили. Поэтому до сих пор не гвардейцы. Ну ладно, ты гвардеец. Не лезь в бутылку. 150 танков, не коробка спичек. Куда их денешь? Ну, скоро он там сядет-то. Сев за стол, командир полка берет трубку полевого телефона. Вторую. Как только... Да перестань жевать. Как только сядет Титаренко, сразу ко мне. Л-5 делает мертвую петлю с переходом в крутой вираж. За ним в нескольких десятках метров, не отставая, летит второй самолет. А твой беспечеток цепкая. Подожди, он еще солистом будет. Поживем? Увидим. Сдвигает механику Сагдулаева кепку на глаза. Что они делают? С ума сошли, что ли? Отвернуть! Титаренко, отвернуть! Он что? Чокнутый солист твой! 9-й на посадку. Из севшего самолета вылезает радостный Сагдулаев. Форма на спине потемнела от пота, по-восточному кланяется улыбающемуся механику. Проходя мимо, хлопает по плечу, держащего на руках собачку кузнечика, тот провожает его грустным взглядом. Севший рядом Титаренко глушит мотор, сняв с плеч лямки парашюта, вылезает из кабины. Отдав шлемофон, берет у Макарыча фуражку. Поправляя форму, обходит крыло самолета, подходят летчики. Титаренко стягивает с левой руки черную кожаную перчатку. И не холодно. Солист идет. Товарищ командир, на лобовой атаке условный противник условно сбит. Решите получить замечание. Молодой да зеленый. Ладно, споемся, на виражах слабовато. Старикам перекур 5 минут, жилторотики ко мне. Титаренко обступает лейтенанта. Смуглянка! Я, товарищ командир. Ну что ж, молодежь, завтра в бой. Титаренко убирает перчатку в карман. В первом бою для вас главная задача – удержаться за ведущим. Можете не сбивать самолеты противника, не стрелять. Удержишься за хвост ведущего, будешь летать. Откроешь варежку – сожрут чертовой матери пеняй на себя. Для начала запомните 3 нельзя. В бою нельзя быть слепым. Крути головой на 360 градусов. Второе нельзя. Кузнечик! Я. Иди к командиру. Настроение. О! Показав большой палец, Макарыч указывает на шею, кузнечик застегивает пуговицу на вороте. И третье. Нельзя бросать товарища в беде. Сам погибай, но товарища выручай. И четвертое. Нельзя держать боевого летчика вечным дежурным, куда пошлют. Прошу допустить к полетам. И пятое. Нельзя перебивать старших по званию. Вы свободны. Есть. Титаренко. Вы тоже. Обращается к собачке. Кузнечик в училище был лучшим среди нас. Товарищ командир, ему еще нет 18 лет. Вы знаете, при поступлении в училище он приписал себе один год. Но парень... Ну сколько же ему дежурить? Титаренко проходит между лейтенантами. До совершеннолетия. Товарищ командир, на КП вызывает. Макарыч подходит к Цыглаеву, стоит за его спиной. Наблюдал. Поднимает большой палец. Во! Только дорогу старшим надо уступать. В трамвае, пожалуйста, но не в бою. У Макарыча вытягивается лицо. Споемся. Он быстро уходит. В блиндаже. Выходит, я к теще на блины летал, а вам липу сунул. Но не могли же они сквозь землю провалиться, эти проклятые танки. И отвезти их не могли успеть. Через час доложу. Разрешите вылет. Ну ладно, вылет, вылет. Так где же они? Разрешите вылет. И прикажите установить на мессере фотоаппаратуру, если вам моего слова мало. Ух ты! Макарыч. Держи. Для чего? Передают механику. Эх, жаль, сена маловато. А как сена? Жрет много. А у вас? Сует пучок сена карту нарисованного дракона. Сена стак! Окрикивает уходящего механика. Слушай, маэстро. Выходит из блиндажа. Что у тебя там за карусель получилась? Учебный бой, готовлю пополнение. Ну и как? В норме. А кто тебя там гонял? Да вы знаете, рассказывал о лобовых. Идет в лоб и не сворачивает. Ну. Ну, ясное дело, я же не могу отвернуть. Все-таки герой Советского Союза. Понятно. КМС. Да, девочки из столовой смотрят. Ну да. Да вообще не в моем характере отворачивать. А этот прет и все. Пришлось свернуть. Ну, чтоб дров не наломать. А вообще, ребята хорошие, споемся. Вы поторопитесь, мужики. Немцы перебрасывают под Киев наших старых знакомых. Лучших стервятников Геринга. Обрадовал. Титаренко около самолета. Зачем они на старт явились? Ну, ты эти суеверия брось. Нехорошо. Встряхивают кулаками. И? У Макарыча один, у Титаренко два пальца. Не считается. Еще одна попытка, по три пальца. Во. Титаренко быстро забирается в кабину. Не махни на танк, не глядя. Макарыч крестит спину Титаренко, увидев на руле самолета свастику, плюет на нее. Титаренко закрывает фонарь. На борту самолета под кабиной, увенчанной белой короной, две латинские буквы МР. Выйдя на поле, Макарыч машет вслед самолета фуражкой. Летя на низкой высоте, Титаренко внимательно осматривает поверхность земли. По левую руку прямая, как линейка, линии железной дороги, по правую поле с множеством стогов сена. Поле со стогами сена заканчивается отделяющей лесной массив узкой речкой. Заложив крутой вираж, Титаренко снова делает заход над полем. Внимательно всматривается, на лице появляется улыбка. Звездочка, звездочка, я маэстро, маэстро. Утюги на месте, замаскированы подкопные сараи, подкопный, квадрат 19, как понял? Понял, понял, маэстро, квадрат 19, понял. Квадрат 19, как понял? Понял, понял. Привет соседям. Ну, как у тебя там? Как у тебя там, маэстро? Все нормально, падаю. Самолет под острым углом падает на поле, к нему подбегает множество советских солдат пехоты. Поодаль на поле поднимается земля от разрывов снарядов. Множество рук вытаскивают Титаренко из кабины. Ребята, я же свой, советский. А, значит, свой, советский. Один солдат бьет Титаренко по лицу, разбивая ему губу. Да вы хоть форму посмотрите, ребята. Так он еще и форму нацепил. Ах ты, господа, боже мой. Так он еще и лается по-нашему. Ах ты, царица полей. От сильного удара Титаренко солдат кубарем отлетает на несколько метров. Кажись, свой. Землянка, мужчина в погонах капитана. И передайте в полк, что жив-здоров. Наливает из фляжки, да. Жидкость, а? В жестяные кружки. Очень горячее гостеприимство. Доберусь. Да транспортом обеспечим. Ты садись. Сейчас мы тебя отремонтируем, и будет полный порядок. Это чистый. Займу для гостей держим. На столе банки тушенки. Фомин. Черный хлеб. А ну брось свою физгармонию. Воды гостю. Есть. Сейчас мы с тобой... Титаренко. На дорожку и за содружество родов войск. Ощупывает челюсть. Содружество. Да ты не сердись. Вот один мастер повадился целую неделю медсамбат крошить. Представляешь? Сверху сыпется песок. Специально по Красному Кресту бьет свобода. Ну, ребята решили, что это ты, и погорячились. Малость. Да хорошо, что живой остался. Дает Титаренко. Ну, авиация. Кусок хлеба с тушенкой, берутся... За победу. За кружки. Будем жить, пехота. Выпив до дна, капитан ставит кружку на стол. Пьет из принесенного Фоминым котелка. Титаренко размеренно выпивает свою кружку. Капитан протягивает ему котелок. Не обращая внимания на котелок, взяв со стола, Титаренко нюхает сигару. Ну, могем. Не могем, а могем. Хорошо. Титаренко под дождем, с плащ-палаткой на плечах, едет на лошади вдоль разбитой дороги. Навстречу идут солдаты пехоты. Солдат окапывает лопатой колеса застрявшего в грязи грузовика. Кадры документальной хроники. У протаренной в поле дороги табличка «Даешь Киев». Снегопад по колено с плавающим на поверхности широкой реки крошеве льда. Солдаты пехоты возводят деревянную переправу. Двое солдат за узцы вытаскивают из воды провалившихся по грудь лошадей. Разбитые непогодой дороги солдаты толкают застрявшие в грязи запряженные лошадьми подводы. Край летного поля, идет дождь. Стой, кто идет? Не идет, а едет. Днепр. Волга, проходи. Здравия желаю, товарищ командир. Здоров. Титаренко проезжает мимо часового в плащ-палатке, у того за спиной винтовка со штыком. Подъезжает к стоящему на краю поля Макарычу, держа в руке ведро, тот смотрит вниз. Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул, не глядя. Соскакивает с лошади. Перекинув через голову лошади, протягивает поводья. Извини, танка не было. На лице Макарыча крупные капли дождя, он тяжело дышит. Титаренко меняется в лице. Кто? Макарыч. Смуглянка. Отводит взгляд. На столе наполненный до половины стакан. Как это было? Накрытый ломтем ржаного хлеба. Отрабатывали слеты нас в паре. Вдруг четверка фокеров из-за тучи. Я таких и не видел. Размалеванные, с бубновыми тузами. Батя по радио уходить, а куда? Зажали. Вдруг смуглянка. Прикрой атакую. Ну, пацан. Завертелось. Ему б на вираж уйти. Он потянул и... Скинув вверх ладонь, сжимает ее в кулак, опускает. Ну, отчаянный. Ох и парень. Титаренко переводит взгляд на Скворцова. Пока взлетали, фокеров нет. А он бурьяне догорает. Его вещи. Есенин. Там гимнастерка и тетя Дуся. Его мама. На маленьком томике два сложенных треугольниками письма и фотографии женщины. Отойдя от стола, кузнечик оборачивается. А как скажут тете Дусе, что он уже, что его... Лучше уж без вести пропавший. В хате вся вторая эскадрилья, взгляды летчиков опущены. Уже нашего выпуска. А вы знаете, мы с Витькой с одного двора. На вокзале, когда нас провожали, все чудили. А Витька повернулся и говорит: вы посмотрите, как сразу постарели наши матери. Как сразу. Приложив дрожащую руку к лицу, подходит к стене, упирается в нее головой. Рядом стоит Сагдулаев. Еглама. Егламасенчи. Да не плачь ты. Кзболя. Сагдулаев поворачивает голову, на скулах ходят желваки. Обведя взглядом летчиков, Титаренко поднимается. Подойдя, все становятся вдоль длинного дощатого стола. Взгляды устремлены на стакан. Поведя подбородком, Титаренко из-за головы взмахивает перед собой правой рукой. пикирующий Ил-2 вспарывает огнем закрепленных на крыльях пушек стоящий на земле танк, тот сразу охватывает пламя. Слепя реактивными строями, бьют снаряды «Катюш». Иван Федорович, Скворцов, Титаренко, сосредоточенно глядя сквозь перекрестие прицелов, точно бьют смертоносными трассами по стоящим на земле самолетам и ангарам врага. Титаренко ловит в перекрестие прицела уворачивающийся мистер Шмидт. Точная очередь пересекает самолет врага, у того отлетает правое крыло, вращаясь, он стремительно падает. На земле взрываются огромные баки бензохранилища. Переходящие друг в друга холмистые луга, свежескошенное зеленое сено собрано в стога, за лугами поднимается темно-зеленая стена леса. Перед лугами, отделенная узкой речушкой с поросшими деревьями берегами, стоит небольшое село. За селом на пригорке Сагдулаев и Маша. Увлеченно беседуют. У Маши на груди орден Красного Знамени и нагрудный знак «Гвардия». Снятая пилотка заправлена под опоясывающий тонкую талию широкий ремень на ремне кобура. Идут по яблоневому саду. А как будет по-вашему небо? Осман. А земля? Ер. А вишня? Маша кладет руку на ствол дерева. Ольча, только это не вишня, а яблоня. Обворожительно улыбнувшись, Маша смотрит на Сагдулаева. Но это все равно. Идет дальше, посмотрев на часы и тяжело вздохнув, Сагдулаев идет за ней. Встав рядом с Машей, наклонив ветку, нюхает листья тополя. Домом пахнет. Тополь — дерево моей родины. Только они у нас высокие, пирамидальные. Отпустив ветку, обходит Машу, стоит к ней плечом. А как будет, по-вашему, дом? Говоря, Сагдулаев поворачивается к Маше. Менцизна Севаман. Так длинно. Это по-узбекски. Я люблю вас, Маша. Маша оборачивается, опустив глаза, идет дальше. У палатки девушка в военной форме с венком на голове осматривает ствол ракетницы. Девочки, Ромео и Маша. Из палатки выглядывает еще одна девушка. Ой! Девушка в майке. Схватив висящую на шесте гимнастерку, убегает. Получивший кличку Ромео, Сагдулаев Маша. И Маша стоят плечом друг к другу. Мне пора. Ромео! Да. Влетит, если... Конечно. Ромео! Только ты иди первый. Я не умею оглядываться. Ладно. И ты не оглядывайся. Да. Ромео! Ну тогда я пошел. До свидания. До свидания. Отдав честь, Сагдулаев поворачивается к Маше. На мгновение, подавшись вперед, замирает, медленно повернувшись, идет к автомобилю-бензовозу. Счастливой дороги. До свидания. Отдав честь, останавливается около немолодого солдата. Не будем оглядываться. Махнув, как Титаренко, рукой из-за головы, бежит к автомобилю. Проводив его взглядом, добродушно улыбнувшись, солдат продолжает скручивать самокрут. Под деревом небольшой стол. Новаков! За ним стоит мужчина с погонами майора. Передав подошедшему... Поздравляю. Не подведу. Летчику книжечку партбилета... Кожанов. Крепко жмет руку. Кожанов. Отлетался, Кожанов. Медленно закрыв партбилет, майор откладывает его в сторону. Там уже лежит один билет. Титаренко. Быстро поднявшись, Титаренко подходит к столу. Отдав честь... Поздравляю. Принимает партбилет, жмет руку майора. Хотите что-нибудь сказать? Да нет, не умею. Я лучше в бою скажу. Тоже верно. Сев за стол, майор задумчиво смотрит на открытый билет с фамилией Кожанов, закрывает билет. Ну вот и стала наша партия на 8 человек больше. На 6. На 8, комсорг. По правую руку от майора сидит молодой офицер. Майор кладет книжечки перед ним. На 8. Прервав задумчивость, поднимается. Поздравляю вас, коммунисты. Идет к летчикам. Ну а вам, капитан Титаренко, сразу же партийные поручения. Те встают. Садитесь, товарищ. Майор садится на лавку, рядом садятся Титаренко и остальные летчики. Садитесь. Вы уже встречались с этими бубновыми асами Геринга? Так точно. Горят за милую душу. Ну-ну-ну. Противника недооценивать нельзя. Немец мужчина серьезный. Но вот то, что они горят за милую душу, Это вот как раз молодыми надо объяснить. На них ведь рассчитана вся эта шумиха с размалеными тузами, драконами, ну и прочей нечистью. Расчет на психологию. Запугаешь до боя, сразу преимущество. Его запугаешь. Показывает на широкоплечего летчика. Новичков у вас полку много. Это да. Так твоя первостепеннейшая задача, капитан, объяснить им все это. Ну, подоходчиво и на личных примерах. Ясно, товарищ майор. У меня с Бубновыми свои счеты имеются. В хате. Так и писать? День у вас такой, как у нас, за что поцелуйте в... Может, многоточие поставим? Грубо! Дипломатический документ. Казацкое послание султану. Готово! Так, кузнечик, переведи на немецкий. Есть. Быстро, но постарайся так, чтобы это был добротный литературный язык. Готово. Что, вот это все? Ну, остальное переводу не подлежит. Kämpfe mit mir allein, während des Starts werden wir uns nicht beschießen. Maestro. Ни тебя, ни я, то получишь по шею. Выходи драться один на один. На взлете бить не будем. Маэстро. Ну вот, а целый день писал. Стилист, не смешно, но точно. После войны редактором будешь. А во время войны летчиком. Товарищ командир, разрешите летать? Потом поговорим. Давай старый ун письмо туда. А это пусть они сами переведут, попотеют. Командир, летим всей эскадрильей? Нет. Как, сами полетите? Ведомым со мной пойдет старший лейтенант Скворцов. Есть. Лежащий в одежде на кровати Скворцов быстро поднимается, взволнованно дыша, торопливо застегивает пуговицу на вороте. Есть. Расположение немецких ВВС, офицеры в белых рубашках играют на деревянном ящике в карты. Из-за леса на бреющем полете вылетает два Ла-5, пролетая над аэродромом, ведущий Ла-5 делает бочку, работают зенитки. Серега, вызов приняли, не отрывайся, заходим от солнца. Есть. Суматоха боя, Титаренко заходит в мертвую петлю. Серега, у меня отказало оружие. Что будем делать? Имитируй атаку, прикрой атакую. Понял, Леша, понял. Тоже мне рыцари, поднимай вторую. Капитан выпускает ракету. Перевернувшись вверх плоскостями, мистер Смит уходит сквозь облака вниз. Повторяя маневр, его преследует Ла-5. Лёшка! Мессер на хвосте! Лёша! Титаренко оглядывается. Держись, Лёша! Поймав мистер Смит в перекрестье прицела, Скворцов нажимает на гашетку. Горишь, Бубновый! Девятый, оттянись назад, твои в воздухе. Понял, батя, понял? Уходи, Леша, я их свяжу, Лешке, уходи! Нет, теперь мы дуэтом споем, Серега. Тебе же оружие, Лешка! В порядке оружие-то я тебе купил. Я покажу вам педагогику. Ла-5 двойками садятся на летное поле. Не снимая парашюта, Титаренко быстро выбирается из кабины, приняв от улыбающегося Макарыча папиросу, затягивается. Подбежавшие Иванов, Воробьев и Алябьев, отдав честь, что-то говорят, Титаренко хлопает их по плечам. Стоящий у руля поворота самолета кузнечик смотрит на них грустными глазами, голова опущена. Сидящий в кабине самолета Скворцов, опустив лицо вниз, тяжело дышит, подбегает механик. Товарищ командир, что с вами? Вы целы? Краску давай. Подняв голову, Скворцов... Какую краску? Сдергивает шлемофон. Звездочки малевать. А, это я сейчас мигом достану. Достану. Вечно у тебя. Свою надо иметь. Сколько рисовать? Две? Скворцов надвигает механику пилотку на лоб. Бегу. Две. Тут одного пока завалишь. Запаришься. Выбирается из кабины. Я к нему приклеился. А он гад вертится, как на сковородке. Вдруг меня сзади, как и... Еле-еле выкрутился. Хочешь жить, умей вертеться. Скворцов подходит к Титаренко, они обмениваются долгими, многозначительными улыбками. Да, причесали мы Бубновых. А что? Эта масса меня устраивает. А ты что скажешь о драке Ромео? Я? Да. Бой видел. Все видел. Кресты, кресты, кресты, кресты. Ну а сам-то стрелял? А как же? Все до последнего патрона. Вот только все мимо. Мимо. Кузнечик. Что скажет Джульетта? Передает собачку. Товарищ командир, женский полк будет базироваться у нас на аэродроме. Вторая эскадрилья приглашена на вечерние посиделки. Перестань, пошлить. Иди, иди, она тебя уже искала. Наклонившись, шепчет Ромео на ухо. Товарищ командир, решите на минутку. Вернув собачку, Ромео... И в тот же миг убегает. Влюбленное создание, включив форсаж, умчалось на свидание. Уходящие летчики оставляют Кузнечика одного на поле. Титаренко и Скворцов вдвоем. Командир. Тихо. Журавли. Да вроде бы рано. Уцелели. Слушай, Леша. Серега, не надо слов. Помолчим, командир. Обменявшись взглядами, улыбаются, идут дальше. Макарыч и Кузнечик. Мессеры! Юнкерцы! Несут баллон. Воздух! Бросают. Куда, пацан? За мной! Влез! Командир полка за столом, в зеленой майке, с пеной на щеках, перед осколком зеркала, подбежав к окну блиндажа, бежит на поле. Летчики прыгают в траншею. Титаренко сдерживает Скворцова. Куда ты? Кузнечик бежит. Кузнечик, ложись! К самолету Титаренко. Убьют, пацан! Вернись! Куда ты? От винта! Есть от винта! Макарыч убирает... Он с ума сошел. Маскировочные ветки от самолета, видя взлетающего Кузнечика, летчики бегут из траншеи, в хвост лопять заходят два мессершмитта. Взлетел! Взлетел! Кузнечик, тебя свалим! Быстро набрав высоту, Кузнечик уводит машину в левый вираж, хладнокровно оглядывается назад. Кто взлетел? КМС Титаренко. Командир полка в майке без пены на щеках бежит к самолету с пятью звездочками на борту. От винта! Есть от винта! Оставляя длинный дымный след, падая в пригорах залетным полем, врезается самолет. Иван Федорович, стиснув зубы, поворачивает голову, к месту падения едет санитарная машина. На крыльях и хвосте горящего самолета кресты свастики. Из санитарной машины выбегают летчики, механик и доктор. Ребята, вот это номер! Кузнечик завалил мессер! От горящего мессершмитта тянется длинный шлейф черного дыма. Край летного поля подруливает самолет Титаренко с нотами и множеством звездочек на борту. Подбежавшие летчики, толкая за крылья, помогают развернуть истребитель. Макарыч приветствует его вскинутыми руками. Из открытой кабины выпрыгивает собачка, за ней выбирается Кузнечик. Эх, чертяка! Качай его, ребята! Подбрасываемый руками летчиков, Кузнечик подлетает на пару метров. Макарыч, взяв Кузнечика за уши, целует в уста. Спокойно. Кузнечик не надо оваций. Оправляет форму, быстро уходит. Все бегут за ним. Столовая. Ребята, ребята, наш Кузнечик идет. Кузнечик, Кузнечик. Равняйся. Мирно, равнение на середину. Положив левую руку на ремень и махая правой, Кузнечик степенно идет между двумя рядами летчиков. Начальственным жестом поправляет знак отличия на груди одного офицера, садится на лавку, стоящую перед накрытым белой скатертью длинным столом, отставляет стакан. Между прочим, где мои 100 грамм за сбитый? Какой 100 грамм, дорогой тебе бочка? Чача рада, чача, понимаешь? Я не пьющий. Но дело принципа. Вбежавший командир полка в форме обнимает Титаренко. Молодец! Спасибо! Спас полк! А сбил-то как! Ну чего ржете? Оставь! Чего ржете? Учитесь! Почерк! Против всех законов физики на взлете! Не я, выслушай! А, помолчи, начальник штаба, оформляй наградные документы. Не на меня, это на лейтенанта Кузнечика. Как тебя? Александров сбил. Кузнечик? Вот именно Кузнечик. Разыгрывай, Кузнечик. Точно, завалил. Ты сбил? Так точно. Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир, своим нижним бельем распугали всех немцев. Да, молодежь! Ас! Обнимает Кузнечика. Приглушенный туманной дымкой диск солнца медленно клонится к горизонту. По уже стемневшему летному полю идут летчики второй поющей эскадрильи. В руках музыкальные инструменты и ветки деревьев с колышущимися на ветру листочками. За летчиками бежит аэродромная собачка. Перед входом в большую палатку Титаренко поворачивается к летчикам, те прячут ветки за спину, постучав, откидывает полог. Разрешите? Захожу я ему в хвост. Снабженцы уже здесь. кидает взгляд на летчиков. Добрый вечер. Первая эскадрилья. Здравствуйте. Дары лесов. Боевым подругам. Дарят букеты. Как перебазировались? Хорошо. А вот за это можно загреметь на губу. Старшина на весь полк заготовил березовые веники для бани, а они увели. Вы на них не обижайтесь, пожалуйста. Спасибо. Так вообще, ребята, они ничего. Ну вот, некоторая эстетическая недоразвитость. Зоечка, а скажите, пожалуйста, кто вот эти парни? По-моему, они не с нашего двора. Они даже не с нашей улицы. Это точно, вон. В застилающем поле тумане механики обслуживают самолеты. Все за длинным столом. Я вдруг... Тише, тише, товарищи! Прошу тишины. Лектор Кузнечик просит еще 2 минуты. Навелся. Нарушит? Выгоним из палатки. Продолжаем. Лектор Кузнечик, давай. Я любви. Да нет, я не шучу, я серьезно, ребята. Кузнечик на ногах, рука поднята к груди. Вот ведь люди, человечество должно когда-нибудь понять, что ненависть разрушает. Созидает только любовь. Только любовь. Любовь. Вот с Серегой от Бреста до Сталинграда топали с любовью. И от Сталинграда сюда, до Днепра, с любовью. Я по этому маршруту смогу через 100 лет без карты летать. Потому что по всему маршруту могилы наших ребят из Поющей. И там не одна эскадрилья, там дивизия легла. А сколько еще? Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене, я с огромной любовью напишу: развалинами Рейхстага удовлетворен. И можно хоть домой сады опрыскивать. Командир, когда вы будете в Берлине автографы оставлять, я вас очень прошу, посмотрите повнимательнее. Там уже будут наши подписи. Первой эскадрильи. Да какая разница, браток? Наши, ваши. И вообще там первым распишется рядовой пехотный Ваня. Да и по праву. Вот так. Кузнечик протягивает Титаренко трубу. Командир, все приходящее, а музыка вечна. Будем жить. От винта. Зоя поднимается вслед за летчиками. Слушайте, но мы когда-нибудь услышим лучшего солиста первого украинского. Будущего солиста Большого театра? Так это запросто. Титаренко перед севшими в ряд летчиками. Ничьяка місячна, зоряна ясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Глаза девушек опущены, у одной в руке одетая в военную форму кукла. Ты не лякайся, що ніженьки босі замочиш в холодну росу. Я ж тебе вірная, аж до хатиноньки сам на руках однесу. Я ж тебе вірная, аж до хатиноньки. Санитарка вытаскивает с поля боя раненого. Подбитый самолет Скворцова охвачен огнем. Серега, прыгай! Прыгай, Серега! Ребята, будем жить! Направляет самолет на эшелон с немецкими танками. Эшелон и стоящий рядом составы цистерн скрывает огонь. колышущаяся водная гладь неглубокого песчаного берега широкой реки. Покачиваясь, на поверхности плавают большие овалы листьев кубышки. Противоположный берег порос лиственными деревьями. Ясное небо и легкая рябь на воде создают картину покоя и безмятежности. На краю поля летчики играют в футбол. Подошедший Титаренко свистит. Через 15 минут построения полка вы. Марш! Летчики разбегаются, кто-то на бегу застегивает ворот гимнастерки. Вано, ну это пацаны, но ты же старик, а? Вано разводит руками. Виноват, товарищ командир. Виноват. Какой хоть счет? Сообщай счет. 18-2, ползу второй. Хорошо. Вано отдает честь. Товарищ командир, разрешите обратиться по личному вопросу? Давай, Ромео, только быстро. Что у тебя? У Титаренко на погонах звезды майора авиации. На груди Ромео знак гвардии и три ордена. Хочу жениться, прошу разрешить. Да. На погонах три звездочки старшего лейтенанта. Да. Нет, это ты хорошо придумал. Самое главное вовремя. Я знаю, товарищ командир. Вы скажете, война, тебя могут сбить. Могут. Так ведь ее тоже могут сбить. И ее могут. Поэтому прошу разрешить. Титаренко бросает на Ромео тяжелый взгляд. Ну, Ромео, смотри. Чтобы это у вас с Машей было на всю жизнь. Короткую или длинную, но... Поднимает руку со сжатым кулаком. Ты планшет когда-нибудь заведешь или тебе подарить? Так ведь сапог в бою надежнее. Так кто в бою? Подписывает бумагу, положив на подставленный Ромео мяч. Ромео улыбается. На свадьбу позовешь. Рахмат Джонаке. Что? Спасибо по-узбекски. Будь ласка. Не понял. Пожалуйста, по-украински. Ромео убегает. Стой! Осмотревшись, Титаренко пальцем подзывает его к себе. Встань. Расстегивая на ходу ремень с кобурой, подбежав, Ромео становится перед футбольными воротами из двух шестов с натянутой маскировочной сеткой. Титаренко бьет по мячу. Мяч влетает в левый угол. Слабак. Машет рукой от плеча. Мы долго ждали этой минуты. Тысячу дней и ночей ждали. Титаренко перед строем. Однополчане! Гвардейцы! Наши наземные войска выходят на границу Союза Советских Социалистических Республик. Нашему полку поставлена боевая задача. Ну, твой орел, как всю жизнь командовал полком. Теперь у нас на есть полк поющим будет. А если вам дивизию дадут, где было лаек наберемся? Тут разговорчики в строю. Противник не хочет уступать небо. Наша задача сбросить его оттуда. Резкий взмах из-за головы. Драка будет страшной. Сегодня в бой идут одни старики. Кузнечик в погонах старшего лейтенанта с тремя орденами на груди. Задание ясно? По коням, ребята. А мы? Отставить. Ромео обращается. Да не торопитесь, ребята. На ваш век хватит. К молодым лейтенантам. Бежит к самолету, механик убирает маскировочные ветки. Взлетающий первым Титаренко машет рукой. Летчики поочередно задвигают закрывающиеся вперед фонари кабин. В небо взвивается ракета, все самолеты в воздухе. Суматоха боя, беспрерывным танцем фигур высшего пилотажа мелькают силуэты крыльев. Пытающийся оторваться от лопять мистер Шмидт уходит в мертвую петлю, догнавший его в основании фигуры советский истребитель пересекает черный силуэт трассы авиационной пушки. Крутясь вокруг продольной оси, мистер Шмидт падает за лесом. Механики в тени под крылом самолета. Эх, молодежь, молодежь. А ты знаешь, что самое тяжелое в нашей работе? При минус 30 копаться в моторе. Самое тяжелое в нашей работе – ждать. Макарыч бросает взгляд в сторону боя. Трое лейтенантов под деревом, поднявшись, смотрят на приближающийся самолет. Вот это заходит на посадочку. Тоже мне. Старики называется. Ромео, держи машину. Ничего не вижу. Держи машину, Ромео. Самолет Титаренко рядом с покачивающимся из стороны в сторону. Спокойно будем садиться. Самолетом Ромео. Убери газ. Убери газ. Ничего не вижу, командир. Спокойно, Ромео, спокойно сядем. Добирай ручку на себя. Внимание, земля. Выключи зажигание. Молодец, парень. Сев, самолет Ромео вертится на месте. К нему бегут летчики, механики, доктор в белом халате. Стекло фонаря разбито, лицо Ромео в крови. Сорвите фонарь! Доктор! Подбежавший доктор запрыгивает на крыло. Отойдите все! Склоняется к кабине. Что? Сбрасывая на бегу парашют, к самолету бежит Титаренко. Растолкав летчиков и механиков, забирается на крыло, склоняется над Ромео, а открыв глаза, тот слабо улыбается. Командир, я сел. Закрыв глаза, роняет голову вперед. Медленно выпрямившись, доктор снимает пилотку, механики следуют его примеру, летчики стягивают шлемофоны. Поведя головой вправо, Титаренко упирается подбородком в плечо, в глазах блестят слезы. Вскинув голову, запрокидывает лицо вверх. На холмике свежей земли белеют полевые цветы, на лежащей пилотке, укрытой ломтем ржаного хлеба, наполнен стакан. Летчики и механики выстроились в два ряда, по взмаху солдата стреляют в воздух. Проносящаяся над могилой пара самолетов делает мертвую петлю. Освещенная солнцем березовая роща. Крупные капли воды, собираясь, скатываются по листьям, блестя, как драгоценные камни. Титаренко, Макарыч и Кузнечик медленно идут по дороге среди рощи. Титаренко спиной упирается в ствол березы, приподнимает козырек фуражки березовой палочкой. Макарыч. Отбрасывает палочку. Ты уж там сам как-то, Маша. Складывает руки на груди. Первый скажи. Макарыч локтем оперся о ствол, тыльная сторона ладони прижата ко рту, задумчиво кивает. Проходит мимо указателя хоз.Молчановой, несколько солдат разбирают палатки. Не останавливаясь, выходит на край поля. Остановившись, Титаренко оборачивается. Да. Улетел девичий полк. А может, это и лучше. Для нее Ромео еще живой. Командир! Кузнечик перед обелиском с красной звездой. Командир! На обелиске фотографии Зои в шлемофоне и военной форме и улыбающейся Маши в гражданском белом платье. На Маше на плечо спадает коса. Кузнечик, Титаренко и Макарыч стоят перед обелиском, опустив головы. Макарыч открывает сжатые глаза, запрокидывает голову. Когда кончится война, вернемся мы сюда. Пройдем по этим местам. Титаренко и Макарыч сидят у обелиска. На свежей земле белеет рушник. Кто остался в живых? На нем накрытый хлебом стакан. И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках. Выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу... Опустив голову, Титаренко берется за волосы. Пусть они там сыграют. Нет, ты знаешь, я сам. Скажу, извини, маэстро. Прикладывает руку к сердцу. Да, я. И как в режем смуглянку. От начала и до конца. Опускают головы. Степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что но с памятью моей стало все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалы. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелени. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Могила в поле сменяется пламенем вечного огня, рядами могил, на многих обелисках надпись неизвестной. Все исчезает, девочка в белом платье рисует цветными мелками на асфальте. На фоне пламени вечного огня появляется текст «Не вернувшимся из боевых вылетов посвящается». Конец фильма. Роли исполняли Титаренко Леонид Быков, Смуглянка Сергей Подгорный, Кузнечик Сергей Иванов, Ромео Рустам Сагдулаев, Маша Евгения Симонова, Зоя Ольга Матешко, Скворцов Владимир Талашко, командир полка Виктор Мирошниченко, Макарыч Алексей Смирнов, Алябьев Алим Федоринский, Вано Вано Янбелидзе, Иван Федорович Александр Немченко, Воробьев Вилорий Пащенко. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр художественного фильма «В бой идут одни старики». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч!